студентка, коммерсантка и просто красавица. Ноэль Ламар. Аннотация. Вечер, магазин, прилавок, за которым я провела полжизни. Меня зовут Ирина Петровна. Мне 63 года. И с уверенностью могу сказать, жизнь не удалась. А ведь когда-то столько планов было, надежд, мечтаний. И сегодня у меня день рождения. А праздничный кекс даже разделить не с кем. Но что-то детское, давно забытое, вдруг шевельнулось в душе. И все же я загадала желание. И оно сбылось.